Лозы мои за окном разрослись живописно и даже свет отнимают. Смотри, вот половина окна, верхняя темную зеленью листьев покрыта. Меж ними, будто нарочно, в окне кисть начинает желтеть. Милая, полно, не трогай. К чему этот дух разрушения? Ты доставать виноград, высунешь руку на двор. Белую, полную ручку легко распознают соседи. Скажут, она у него в комнате тайна была. 1847 год.